Глава 32. Про попу, грека, отсутствие любви и личностный рост. Как у каждой кастрюли есть своя крышка, так и у каждого из нас есть вторая половина, уготованная только нам. 100%. Нужно лишь обязательно ее найти. Ее звали Сюзанна. Необычное для суровой России женское имя, пришедшее в современное общество из древнееврейской культуры. В переводе означающее «лилия». Признаться, и сама обладательница этого экзотического имени на утонченную лилию походила с большим натягом. Нет, толстой ее никто не называл, но судьба наделила Сюзанну гренадерским ростом, примерно 1,80 м, и невероятно пышными бедрами. Они были ее настоящим проклятием, как ей самой представлялось. Стройные длинные ноги и тонкая талия, по мнению Сюзанны, положение не исправляли. Бедра даже при столь высоком для женщины росте были действительно выдающимися. 2 метра в обхвате. Они колыхались при перемещениях их обладательницы, как море в предштормовую погоду. Казалось, что ее попа живет какой-то своей жизнью, никак не связанной с бытием самой Сюзанны. Ей было за 40, а если точнее, 47. У нее была дочь подросткового возраста, средней руки работы в каком-то пиар или рекламном агентстве и полное отсутствие ухажеров. Любые поползновения в этом направлении она пресекала на корню. Когда кто-нибудь из знакомых мужчин делал ей комплимент, Сюзан огрызалась в ответ. Ей казалось, что над ней просто подтрунивают или откровенно смеются. Слава богу, хоть дочку удалось родить. Но это было тогда, когда попа еще не приобрела столь внушительные параметры. Недолгий роман с молоденьким инженером Костей в толстых очках закончился беременностью. Они расстались, когда дочь еще безмятежно наслаждалась внутриутробным развитием. На алименты Сюзанна не подавала. В жизни Сюзанна привыкла во всем полагаться исключительно на себя. Она вообще не стала рассказывать Костику о его счастливом отцовстве, хотя потом они время от времени еще встречались. Пару раз. Годы шли, счастья в жизни не прибавлялось. С этим надо было что-то делать. Она очень хотела обрести, если не семью, то хотя бы гармонию. Сдаваться она не любила, вот и решила пойти на модные курсы личностного роста. Там мы с ней познакомились. Мне абонемент на посещение нескольких уроков этого курса достался на работе. Мы практиковали развитие сотрудников. Кто-то из старших товарищей должен был протестировать курс, прежде чем отправлять туда подчиненных. Вот я и выступала таким тестировщиком. Программа этого курса, впрочем, как и любого другого, могла помочь только в случае сильной личной мотивации. У меня она отсутствовала, как и необходимость в помощи. А вот у Сюзанны было и то, и другое. Она очень хотела обрести гармонию. Как-то договориться с собой и с миром о том, чтобы начать ощущать себя счастливой. Увы, счастье не наступало, несмотря на все старания принять и полюбить себя вместе с попой. И тогда Сюзанна решилась на кардинальные меры — сделать пластику. В конце концов, заключила она, это тоже будет хорошим результатом прохождения курсов — отважиться на такой шаг. Своим планом она поделилась с нами и ее подругами по тренингу. Мы наперебой кинулись ее отговаривать. Отрезать 50 или больше килограммов живого веса? Реабилитация может оказаться очень тяжелой, могут быть и более суровые последствия, которые вообще несовместимы с жизнью. Мы все хотели помочь Сюзанне, но не знали как. Дата операции была назначена. Мы сильно волновались, понимая риски. Но чудеса, как мы уже знаем, случаются. В этой истории чудом оказался коренастый грек по имени Георгий. Мне кажется, что на самом деле его звали иначе, но нам он представился именно так. Когда Георгий пришел на наши модные курсы личностного роста, то даже слепой начал замечать, что он явно неравнодушен к Сюзанне. Глаза Георгия затягивала легкая поволока, когда в поле его зрения появлялась Сюзанна. Георгий с блаженной улыбкой наблюдал за любыми перемещениями Сюзанны в пространстве. Его взгляд особенно зорко следил за выдающимися бедрами нашей подруги. Их колыхания не прекращались, даже если останавливались шаги их хозяйки. И колыхания эти напоминали легкий бриз. После завершения Сюзанниного променада роскошные бедра все еще шли, а может, догоняли свою хозяйку? Когда Сюзанна уже стояла, бедра плавно и степенно продолжали вибрировать, преисполненные собственного достоинства. А вместе с ними вибрировала душа Георгия. Георгий не был женат и мечтал о тихом семейном счастье. У себя на родине в Греции он умел делать хорошее вино. Хозяйкой винодельни так и не обзавелся. Сюзанна Георгия всерьез не воспринимала, хотя мы ей намекали, и весьма настойчиво. Уговаривали присмотреться к Георгию, но она упрямо гнала от себя мысли о том, что подобный союз возможен. Зачем она ему нужна с такой-то попой? Ко всему прочему, она была крупнее его в 2 раза или в 3. Но Георгия это не смущало. Его печалило другое. Зачем красавице с такой изысканной фигурой, именно так он и говорил, маленький никчемный винодел Георгий? О своих чувствах, о несбыточных мечтах обнимать и целовать прекрасную попочку он готов был уже рассказывать любому встречному, но только не Сюзанне. Он как мальчишка смущался в ее присутствии, но влюблялся в нее каждый день все больше и больше. И ничего не мог с этим поделать. Курсы заканчивались, Георгий никак не мог решиться сделать Сюзанне предложение. Через 2 дня была назначена операция. Наша подруга Ирка решила пойти ва-банк. По ее инициативе мы затащили всю нашу честную компанию в ресторан. Выпив 2 бокала белого, Ирка отозвала Георгия на важный разговор. Я была третейским судьей на случай, если разбитную Ирку начнет заносить. Ирка без обиняков сказала Георгию: «Любишь — женись». Иначе Сюзанна утратит львиную долю его обожаемой попочки, и все пойдет прахом. Георгий от ужаса, что такой вариант в принципе возможен, чуть не лишился дара речи. Он мычал и сопел, чуть не плакал от собственной нерешительности. Потом заказал 2 порции ракии, бахнул одним махом и отважно двинулся к Сюзи. Его любовная интерпретация ее странного имени. Мы, прижав уши, ждали развязки. Сюзанна долго не могла поверить услышанному. Он так и сказал ей: «Если ты сделаешь операцию, я умру от горя». В общем, попа не пострадала. К неописуемому счастью Георгия. Он увез свою Сюзи к себе в Грецию вместе с дочкой, которая обрела в нем нежного, трепетного, но требовательного отца. Усыновил дочку и был абсолютно доволен своей долей. Сюзанна расцвела и поверила в себя. Она стала настоящей хозяйкой их семейной винодельни. Часто мы сами стоим у себя на пути. Но что же преграждает нам дорогу к собственному счастью? Это наши страхи. А ведь все мы родились исключительно для любви и счастья. Главное — верить и ничего не бояться. Это касается всего. Личная жизнь — не исключение.